Глава 11. Первичные данные. Равенна, регион Эмилия-Романья. Агенты остановили свой выбор на Локанде, маленькой дешевой частной гостинице, расположенной на окраине Равенны. Она была рассчитана на 8 постояльцев, 2 двухкомнатных номера и 1 четырехместный. Клиентов встречала итальянка лет 19, одетая в сарафан с откровенным вырезом. «Вам удобно остановиться в четырехместном номере?» — спросила она на ломаном английском. «Расположение комнат по типу распашонки. Только он один пустует сейчас». «Почему нет?» — ответил Наймушин. «А как вас зовут?» «Андреа Аньелли». «Вы владелец этой локанды?» «Почему нет?» — улыбнулась девушка, невольно передразнивая гостя. Потом наигранно вздохнула. «Вообще-то владеют гостиницей мои родители, но их сейчас нет. Они в Катманду, в базовом лагере. До вершины Эвереста, конечно же, не доберутся, но раз в год они ловят кайф в Гималаях. Я уже второй сезон справляюсь без них. И мысленно желаю им ступить на отметку 8848. Она улыбнулась, принимая хорватские сувениры. Разглядев, пообещала поставить их в гостиной, а пока что оставила их на стойке. «Прошу». Гости прошли вслед за молоденькой хозяйкой. Она открыла дверь, ключ положила в карман сарафана. Первым делом распахнула шторы, и комнату залил яркий солнечный свет. «Я сама готовлю, убираю комнаты. Замена полотенец раз в 3 дня, смена белья раз в неделю», — перечисляла Андреа, разгибая пальцы. «Здание одно, так что я живу с постояльцами под одной крышей. В номере есть кровати, умывальник, зеркало, телевизор, холодильник, ванная комната и туалет на этаже. Берете номер?» «Как насчет дорожных чеков?» — спросил Михей. «Было бы неплохо, если бы вы сами обналичили их». Андреа выдержала многозначительную паузу. «В таком случае рассчитаемся вечером». «Располагайтесь. Хотя наш отель работает по принципу «постель и завтрак», я обычно предлагаю обед и ужин. Если хотите, я накрою стол здесь. Можно пообедать в столовой. Обед классический. Паста, жареная курица, овощной салат, сыр, столовое вино. К сожалению, заказы на индивидуальные блюда я не принимаю. Но есть отличный выход. В 2 шагах недорогой ресторан с широким выбором блюд». «У вас есть гараж?» «Да. А вы что, приехали на машине?» «Мы бы хотели оставить там велосипеды». «Ничего не понимаю». Андрея мотнула головой. «Вы приехали на велосипедах?» «Спустились с гор», — вставил Скоблик. Михею пришлось еще раз объясниться с хозяйкой. «Поняла», — быстро покивала она, поправляя локон, упавший на лоб. «Нет проблем. Вы надолго задержитесь в нашем городе?» «Во многом это будет зависеть от вас», — улыбнулся Михей. Итальянка также ответила ему улыбкой. Ей не хотелось терять клиентов, и она сказала: «Вам не обязательно ехать в Лацио. Здесь кругом горы и предгорья с красивыми и сложными маршрутами». Она говорила о регионе Эмилия-Романья, который простирается от Адриатического моря через Апеннинские горы почти до Тирренского моря, отделяя материковую часть Италии от районов на Апеннинском полуострове. «Мы подумаем». Хозяйка положила ключ на стол и оставила новых постояльцев одних. Тамира не приминула подковырнуть товарища. «Во многом это будет зависеть от вас, мы подумаем. Запал на торпедный катер?» Дикарка намекнула на высокую грудь итальянки. «Ревнуешь?» Дикарка, прежде чем ответить, неподдельно вздохнула. «Знать бы, что это такое. Не могу сказать, что ты лучше из всех, с кем я спала. До 16 лет меня продавали сутенеры. Сама продавалась. В инкубаторе, кроме тебя, у меня никого не было. А жизнь после инкубатора длится всего 3-й месяц. Я еще толком не жила, Михей. Поэтому не знаю, ревную я тебя или нет». Скоблик послал командиру месседж глазами. «Получил?» После обеда Михей возобновил разговор с Андреа Аньелли. «Я спрашивал про гараж. И даже успели побывать там. Полчаса назад она сама проводила клиентов в гараж, показала стол, напоминающий верстак, где они могли подремонтировать велосипеды, воспользовавшись инструментами. Гараж оказался просторным. Там свободно разместился старенький «Фиат», мастерская, два ряда стеллажей, нашлось место и для маунтинбайков. Михей кивнул. «Да, я хотел поговорить о машине. Мне 18, а в вашей стране...» Андрея поняла его и остановила жестом руки. Он сносно говорил по-английски, но делал паузы, подбирая слова и выражения. «Аренда машины в Италии разрешается для людей в возрасте 21 года или старше, а в некоторых компаниях нижний возрастной предел был поднят до 23 лет и при наличии стандартного набора идентификационных и платежных документов, внутренние и заграничные паспорта, водительские права и банковская кредитная карта. За «Фиат» вряд ли дадут даже 200 евро, но он был на ходу», — прикинула Андреа. «Согласны заплатить залог 100 плюс 25 евро в сутки?» Они ударили по рукам. Вечером парни поставили на крышу «Фиата» багажник. Все три велосипеда в сложенном состоянии свободно уместились на нем. Скоблик долго смотрел на машину. «Где-то я видел такую». «Копейку не узнаешь», — рассмеялся Наймушин. «В Италии «Фиат» 124, а у нас «ВАЗ» 2101». Оставив гостиницу, они совершили прогулку по городу. Наймушину казалось, что он уже был здесь. Наверное, причина крылась в подробном рассказе полковника Матвеева о Равенне, о причинах, по которым генерал Фокин остановил выбор на этом городе. Когда-то первый римский император Август выбрал это место на побережье Адриатического моря для создания большого порта на 250 военных кораблей. Укрытая в устье реки По, Равенна стала столицей империи. Затем, завоеванная варварами, пришла в упадок. Наконец, береговая линия отступила на 7 километров, и город остался в стороне от торговых путей, вдали от основных исторических событий, зато сохранил тишину и уют. Равенну, насчитывающую чуть больше 90 тысяч жителей, трудно назвать современным городом. Старое не разрушали, а строили рядом новое. Оперативные данные говорили о следующем. Генералу Фокину предоставили жилье в новом доме, спроектированном в стиле испанской миссии. После его заявления о намерении разоблачить высших военных и политических чинов, его временно поселили в двухэтажную виллу с портиками, смотрящими друг на друга, и образовывающими просторный двор размером с теннисный корт, с именем собственным Тичино. С другой стороны, это строение было похоже на тюрьму. И новый взгляд на генерала. Он заковал себя здесь.